Житие святого Космы Маиюмского, творца канона. Родители святого Иоанна Дамаскина, проживая в городе Дамаске, приняли к себе в дом некоего христианского сироту по имени Косму, происходившего родом из Иерусалима и осиротевшего в самом юном возрасте. Будучи весьма благочестивыми и нищелюбимыми, родители святого Иоанна Дамаскина взяли его к себе вместо сына и воспитали вместе и наравне с своим сыном Иоанном. Купив у огорян в качестве раба одного инока, именовавшегося также Космой, они отдали в обучение ему обоих отроков Иоанна и Косму. Косма, обучившись у этого образованного инока всей премудрости христианского видения и достигнув совершенного разума и возраста, оставил суетный мир и, удалившись в одну обитель, возложил там на себя ярмо иночества и добре подвязался в нем. Как звезда на тверди небесной, так и он просиял в Церкви Христовой своим житием и богопросвещенностью. Когда настало в Церкви иконоборство, преподобный Косма побудил святого Иоанна Дамаскина выступить в защиту святых икон и написать для православных исследования о поклонении иконам, разделяя с Иоанном Дамаскиным труд по составлению сочинений против иконоборцев. Он же благоукрасил церковное богослужение прекрасными, вдохновленными тропарями и канонами. Он почтил песнопениями Лазарева воскресения, вольные страдания Христовы и некоторые Господни праздники. Впоследствии святой Косма Иерусалимским патриархом был поставлен во епископа Маиюмского, в сане которого много и богоугодно потрудился, управив свою паству на спасительной пожитии Христовой, и потом мирно почила Господи, достигнув глубокой старости.